как нас семафор не пустил. Тут вдруг паровоз засвистел. Поезд начал останавливаться, потом совсем остановился. А паровоз все свистит, свистит. А в вагоне все заходили, выскочили в коридор, и все говорят: «Что случилось? Что такое?» И все пошли по коридору к дверям. Мама тоже вскочила и тоже говорит: «Не знаете, что случилось?» Я посмотрел в окно. Из вагона люди выскочили. Все глядят вперед и пальцами показывают куда-то туда. Дядя-инженер тоже вышел из вагона. Встал у нас под самым окошком и папироску закурил. Мама стала стучать в окно и рукой махать, чтобы он к нам шел. Он и подошел. Мама спрашивает: «Что, что там?» «Не волнуйтесь, просто семафор закрыт». Мама говорит: «Страшно все-таки. Наверное, что-нибудь случилось». А дядя-инженер вдруг как рассердится и стал кричать: «Чего страшно? Семафор — это столб такой, а наверху дощечка. Если дощечка стоит вбок, значит, ехать нельзя». А я закричал: «Почему?» «А потому что на станции места нет. Там другой поезд стоит. Вот нам и показывают, чтобы мы подождали». «Почему же паровоз свистит?» — говорит мама. «Может быть, опасно?» «А он хочет, чтобы скорее пустили, вот и кричит. Свистком кричит!» Как один дяденька остался. Потом поезд двинулся. Тихонько-тихонько. И все стали влезать в вагоны. А один дяденька не успел. Бежит, кричит, а поезд все шибче. Мама говорит: «Вот теперь бы остановить поезд! Ручкой, ручкой!» И показывает дяденьке на ручку. Пусть он дернет, как тогда, чтобы поезд остановился. А дяденька-инженер говорит: «Нет, пусть теперь другой кто-нибудь. Я больше уже не хочу». Вышел в коридор, а там уже кричат: «Кондуктор, кондуктор, человек остался!» Вдруг тоненьким свистком кто-то засвистел, как милиционер. «Трю! Трю! Трю!» Паровоз свистнул, и поезд остановился. Потом все глядели, как тот дяденька догоняет, и кричали: «Скорей! Скорей!» А потом я видел. Этот дяденька, красный весь, к нам пришел, очень бежал, и говорит: «Это главный кондуктор дал свисток, чтобы остановили, а то бы я остался». Мама мне говорит: «Ага, вот видишь, вот видишь». А я вовсе никуда не выходил. Потом я семафор видел. Рядом с нашей дорогой он стоял. Очень высокий, а наверху дощечка, как флаг. Только она уже вверх смотрела. Это значит, можно проезжать. И мы приехали на станцию. Как в тендер воду наливали. Я в окошко видел, как наш паровоз с тендером вместе по другим рельсам прибежал и стал против нас. А тут был толстый столб, а из него вбок труба, тоже очень толстая. И вдруг какой-то человек влез на тендер, потом поймал эту трубу, а она поворачивается, и он повернул ее к себе, на тендер. И из трубы вода пошла. Это он воду в тендер наливает, чтобы потом ее в котел напускать для пара. Паровоз паром возит, потому он и называется паровоз. А тетенька взяла собачку и говорит: «Инзол, пойдем, гулять, гулять, Инзол!» Прицепила цепочку, поправила бантик на собачке и пошла. «Вы смотрите, не останьтесь, — говорит мама, — а то уедем без вас». А тетенька говорит: «Вон паровоз еще воды набирает. Без паровоза не уедете». А мама достала колбасы и булки, а потом дала мне конфет и позволила, чтобы я одну конфетку собачке дал. Я все боялся, что собачка с тетенькой останутся, и все боялся, что паровоз свистнет, потому что он ушел уже от воды. Но потом ударили в колокол «бум!» И тут тетенька с собачкой пришли, и мы поехали. Какие вагоны всякие бывают! И мы проезжали мимо красных вагонов. Они без окон, только два маленьких окошечка под крышей. А посредине вагона большие двери, как ворота. Эти вагоны не для людей, а для ящиков и для всяких мешков. И это товарные вагоны, так инженер сказал. А потом совсем смешные были. Колеса, как у вагона, а наверху лежит боком большущий бидон, как длинная бочка. Туда керосин наливают и возят. Я сказал, что это бочки, а дядя инженер сказал, что это цистерны. Я спросил, почему? А дядя говорит, потому что так называются, вот и все. А я все шепотом говорил, нет бочки, нет бочки. И вдруг тетя, которая с собачкой, закричала, «Ой, надо собираться, сейчас Москва!» Мы приехали. Мама стала наши подушки завязывать. Инженер стал чемодан доставать. Начали толкаться, меня совсем в коридор вытолкнули. А в коридоре уже все стоят в пальто, в шапках и чемоданчики в руках. Наш паровоз засвистел, и вдруг стало темно, как вечером. И поезд остановился. Мама закричала, «Алешка, какой несносный, где ты? Опять потеряешься!» И схватила меня за руку. Из коридора все пошли. А потом прибежали носильщики, такие, как у нас там, на вокзале, в белых фартуках. И мы вышли на платформу. Дядя инженер говорит, «Вот и Москва!» А я сказал, «Это не Москва, а вокзал!» А дядя говорит, «Ну да, вокзал, а сейчас Москву увидишь. Прощай, Алешка!» И ушел. Как я видел машиниста? Мы с мамой очень тихо шли, потому что людей много. Это все из нашего поезда вышли. Мне ничего не было видно. А потом дошли до паровоза. Он стоял и шипел. А из паровозной будочки, из окна, смотрел машинист. Когда мы совсем подошли, я стал махать ему рукой, чтобы он увидел. А он не видел, потому что я маленький. Тут все встали и нас с мамой совсем затолкали к самому паровозу, туда, где машинист. Паровоз очень шипел, а я все равно со всей силы крикнул «Дядя машинист!» Он посмотрел вниз и увидел меня. Я стал махать рукой и закричал. «Это я потерялся! Это про меня радио кричало!» А машинист засмеялся и тоже мне рукой помахал. А паровоз, как бочка, черный, длинный, а труба совсем маленькая. Я все хотел, чтобы он свистнул, но он... не свистнул.